Глава третья. Конечно же, ставя людей в различные ракурсы в их отношениях с судьбой, Пушкин не ищет единственного ракурса, выбрав который, человек мог бы спокойно довериться своей судьбе полностью и окончательно положиться на нее. Такого, знает Пушкин, не бывает. И в истории находит он лучшее подтверждение тому. Весь путь человечества в исканиях плодотворных соединений личных усилий с судьбою, как силою сверхличностной, однако являющейся не каким-то потусторонним предначертанием, а сложным образованием, возникающим на почве людских же отношений. Все это и составляет стержень пушкинского творчества. На первом месте у него самопознание, которое он обращает в средства познания других, что и представляет собой способ проникновения как в человека, так и в человеческие отношения. Я говорю так потому, что Пушкин прежде всего лирик. Впрочем, по духовным и эстетическим установкам он остается лириком всюду, во всех видах и жанрах своего творчества. И это в том смысле, что о чем бы ни писал, он писал для себя, уясняя аспекты собственного поведения в мире и собственного отношения к миру. Он жил, чтобы все знать, иметь обо всем свои суждения, определять ко всему свое отношение, словом, занимать то место в мире, которое только его одного достойно. И чем далее, тем более заботила его эта мысль, которой он все настойчивее делится с ближайшими людьми. К Хитрово от 9 февраля 1831 года. Как вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться. Волнение, проявляемое вами по поводу смерти поэта, в то время как вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства. Будь вдова моего друга в бедственном положении, поверьте, сударыня, я бы обратился за помощью только к вам. Но Дельвик оставил двух братьев, для которых он был единственной опорой. Нельзя ли определить их в пажеский корпус? Ей же от 21 августа 1830 года из Москвы. Как я должен благодарить вас, сударыня, за любезность, с которой уведомляете меня хоть немного о том, что происходит в Европе. Здесь никто не получает французских газет, а что касается политических суждений обо всем происшедшем, то английский клуб решил, что князь Дмитрий Голицын был неправ, издав ордонанс о запрещении игры в экарте. И среди этих-то орангутангов я осужден жить в самое интересное время нашего века. В довершении всех бед и неприятностей только что скончался мой бедный дядюшка Василий Львович. Надо признаться, никогда еще ни один дядя не умирал так не кстати. Итак, женитьба моя откладывается еще на полтора месяца, и Бог знает, когда я смогу вернуться в Петербург. Парижанка не стоит Марсельезы. Это водевильные куплеты. Мне до смерти хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского. Он еще раз блеснул. Во всяком случае, теперь он снова попал в оппозицию. В чем сущность оппозиции газеты «Время»? Стремится ли она к республике? Те, кто еще недавно хотели ее, ускорили коронацию Луи Филиппа. Он обязан пожаловать их камергерами и назначить им пенсии. Брак госпожи де Жанлис с Лафайетом был бы вполне уместен, а венчать их должен был бы епископ Толейран. Так была бы завершена революция. Генерал Лафайет в свое время сочувствовал французской революции, потом переметнулся на сторону контрреволюции. Писательница Жан-Лис являлась воспитательницей будущего короля Луи Филиппа,